Как там за нами, шеф? Вроде бы никто не выражает чрезмерного интереса к нашему маршруту, Делла. Да как мы поступим? Может, вырвемся уже на центральную магистраль? Ну, покрутитесь еще разок. А затем уж поедем прямо в мотель. Хочется послушать рассказ Вики Брэкстон о том, как закончилась история с этим завещанием. Глава 15. Виктория Брэкстон в элегантном костюме с деловитым и в то же время напряженным видом ожидала Перри Мейсона и Деллу Стрит в хорошо обставленной гостиной люкс-мотеля, где Делла Стрит сняла на свое имя номер. Адвокат не стал терять время на околичности и сразу же приступил к делу. «Не знаю, сколько у нас времени», — начал он. «Но его может оказаться меньше, чем мы рассчитываем. Так что давайте ограничимся главным. Может, расскажете вначале, что случилось в Новом Орлеане?» Задала она вопрос. «Сейчас слишком долго рассказывать». Он отрицательно покачал головой. «Мне хотелось бы узнать», — настаивала она. «Мне крайне интересно все, что делает Натан. Это интересно и полиции. Но поговорим об этом попозже. Если у нас будет время сейчас же, я хотел бы узнать некоторые детали». «Какие?» «Все так или иначе связанное со смертью миссис Бэйн. Мистер Мейсон, это я своими руками дала ей яд». «Вы уверены?» «Абсолютно». «А как все это случилось?» «Нелли Конвей положила эти таблетки на блюдце. И она сказала мне, когда Элизабет впервые проснется после 6 утра, ей нужно будет дать вот это лекарство. Не давайте ей его до 6 утра. Но как только она проснется после этого времени, сразу же предложите его принять». «И это были 3 таблетки, да. Положенные на блюдце возле кровати, да». «Так и что же потом случилось?» «Знаете, мистер Мейсон, тут ничего уже не попишешь. Она проснулась. Я дала ей лекарства. Именно эти таблетки». «Кому вы говорили об этом?» «Мисс Стрит и вам». «Говорили ли об этом полицейским?» «Нет, мистер Мейсон. Я не говорила, потому что в то время, ну, когда полицейские проводили там расследование, мы все были в нервном шоке. И в то время мне и в голову не пришло, что я была именно тем человеком, который вручил ей яд. Уж только потом я все сообразила». «Прекрасно». «Что прекрасно?» «Ну что? То вы никому не сказали. Не рассказывайте никому. Не упоминайте об этом. Ничего не говорите полиции. Понимаете? Ничего. Никому. Но, мистер Мейсон, разве вы не понимаете, что только через мои показания они реально могут связать Нелли Конвей со смертью моей сестры? А Нелли, естественно, связующее звено, которое выводит на Натана Бэйна. Давайте оставим на минуту заботу об этих связующих звеньях», — успокоил ее Мейсон. «Мистер Мейсон, я не считаю это честным. Думаю, я должна сообщить им. В тех таблетках, что Нелли оставила на блюдце, был яд. Не говорите им об этом. Скажите мне, пожалуйста, почему?» «Нет, нет», — ответил он, — «сейчас не время». «Хорошо, а теперь расскажите о том завещании». «А что о нем?» «Все. Я не думаю, что ваш брат или его жена знают о нем». «Ах, какая разница?» «Разница есть. Есть и большая разница. Но Элизабет не хотела, чтобы Джорджиана, это жена Джима, знала что-то о завещании. Почему не хотела? Потому что завещание могло бы подтолкнуть ее еще большей экстравагантностью в поведении, просто к идее, что она когда-нибудь могла бы без помех попользоваться деньгами Элизабет. Но ведь Джим тоже получит часть наследства. Все это так. Но говорить ей об этом нельзя было. Дело в том, что она чрезвычайно сумасбродная и неуправляемая особа. Вот, например, она всегда держит Джима в долгах. Бог знает, сколько у них долгов. Если бы она знала об этом завещании, я имею в виду, если бы она знала, ну, все детали, насколько сильно Элизабет пострадала в аварии и все такое прочее, то она, несомненно, рванулась бы в новые расходные шалости в расчете на ожидаемое наследство. Мейсон с задумчивым видом переваривал информацию. Вы с Элизабет обсуждали все эти варианты? Разумеется. Разумеется. Ваш рассказ, несомненно, кое-что проясняет. Хотя, с другой стороны, вносит еще большую путаницу в другие аспекты этого сложного дела. Задумчиво протянул адвокат, пристально глядя на свою собеседницу. Что вы имеете в виду? В вашем рассказе есть некоторые детали, которые мне очень не нравятся, честно говоря, ответил Мейсон. Какие же? Начать с того, что когда вы пришли ко мне в бюро, то вы мне сообщили, что ваша сестра направила вас сюда с тем, чтобы нанять меня для подготовки завещания. Ну а что в этом необычного? Затем, когда кто-то позвонил и попросил Вики, вы очень удивились. Вы заявили, что только ваши ближайшие родственники зовут вас Вики, и никто из них не знал, где вы находитесь. А, теперь ясно. Вы имеете в виду моего брата и сестру? Совершенно верно. Да, они не знали, где я была. Вернее, только Элизабет знала, где я нахожусь, но позвонить вам в офис она, как вы понимаете, никак не могла. Однако Джим был в курсе. Я же в его присутствии спрашивала Нелли Конвей, где находится ваш офис, и он, вероятно, подумал, что я могла отправиться туда попросить вас рассказать что-нибудь о ее деле или договоренности с Бэйном. Когда Элизабет стала по-настоящему плохо и стало ясно, что она умирает, то они, разумеется, с ума там все посходили, пытаясь найти меня. Джим обзвонил полдюжины мест и затем позвонил в ваш офис. Просто так, на всякий случай. Хорошо. А теперь давайте на чистоту.